Глава 5. Вопросы. Арина. «Я не ведьма», — возмутилась я. «То есть ты хочешь сказать, что совершенно чудесным и непостижимым образом, как обычная человечка без дара и безо всяких ведьминских артефактов, ты заскочила в межмировой портал, пробила защиту моей цитадели и плюхнулась ко мне в кровать?» — произнес она обманчиво спокойным голосом, от которого у меня мурашки покрыли синим. Я нервно сглотнула. Что бы я ему ни сказала, все равно ведь не поверит. «Верно», — настойчиво произнес он, добиваясь ответа, и вскинул красиво очерченную бровь. «Симпатичный он мужик все-таки, когда не монстр, конечно». «Я не знаю, что тебе на это ответить. Ты слишком сильно меня запугал», — сказала я, как есть. Про кольцо решила пока умолчать. Вдруг он отреагирует на него как-нибудь неадекватно. Снова в ярость впадет. «Тебе лучше признаться во всем прямо сейчас, Арина», — угрожающе прищурился он. «Хватит уже рычать мое имя, Габриэль», — поморщилась я. «Я не ведьма, ясно? Из безмагического мира. Ничего не знаю про артефакты и уж тем более порталы. Вообще не понимаю, что за дичь тут творится. И очень хочу домой». «Обратного пути нет, разве ты этого еще не поняла?» После долгой холодной паузы поинтересовался жених. «Надежда умирает последней», — тихо отозвалась я, вяло ковыряясь вилкой в тарелке. Весь аппетит отбил своим допросом. «Только не надо строить из себя жертву», — презрительно хмыкнул он. «И не собираюсь», — вскинула я голову. «У меня завтра свадьба, дорогой. Где мне взять свадебное платье? Из занавесок шить не умею, уж извини». Мужчина скривился, словно от зубной боли. «Начинается. Платье дай, туфли дай, деньги дай. Для тебя проблема обеспечивать женщину?» — спокойно спросила я. «На меня не просто обиделись, а зарычали». «Намекаешь, что я голодранец?» «Судя по твоей реакции, даже не знаю, на что и подумать», — искренне сказала я. «Так что насчет платья-то? Я, конечно, могу отправиться под венец и в этом, но не уверена, что мой стиль впишется в местную моду, особенно в каком-то там летнем королевском дворце. Хотя, если подумать, какая разница? Все равно вся эта церемония будет всего лишь фарсом. Постоим немного у алтаря, и ты отправишь меня на дерево». «Какое дерево?» Не понял этот странный тип. «С гнездом твоим», — повела я плечом. «Только не говори, что оно где-то на скале. Не люблю разреженный воздух». «Это ты так изощренно издеваешься надо мной?» После паузы мрачно произнес блондин. «Не думал, что ты настолько храбрая». «Все ясно, вопрос о платье мы упорно игнорируем», — вздохнула я. «А что насчет удобств в этом здании? Где тут туалет, есть ли ванная, чтобы помыться? И где я буду спать? Король назвал это место цитаделью. Это что-то военное? Часть гарнизона со скромным солдатским бытом?» «Слишком много вопросов», — изрек суровый блондин. «Так ответь хоть на какие-то», — отозвалась я. «Платье будет утром. Принесу тебе штуки 3, выберешь самое подходящее. Туфли тоже. И расческу. И шкатулку с заколками. В качестве украшения наденешь диадему и колье моей матери. Здесь такая традиция». Сдержанно пояснил он, всем своим видом показывая, что делает мне огромное одолжение. «Ясно, спасибо», — лаконично отозвалась я. «Я герцог, ледяной дракон и страж этого места. Цитадель — не часть гарнизона, но нечто похожее. Это своего рода хранилище, где в кристаллах заперты самые опасные сущности этого мира. Я единственный, кто их стережет, не давая выбраться». Огорошил он меня. «Ого!» — у меня округлились глаза. «Как тут все сложно-то!» Осмелилась задать ему еще один вопрос. «А что насчет еще одной твоей ипостаси, когда ты превращаешься в мантикору?» Блондин с досадой нахмурился. «Это мое проклятие, и оно тебя не касается. Просто не зли меня, и все будет хорошо». «Как скажешь», — отозвалась я. «Со временем надо все же выведать, что за проклятие, чем оно чревато и можно ли от него избавиться». «Ты говорил, что женитьба на мне тебя убьет. Почему?» — поинтересовалась я. Эти слова были проигнорированы. «Мне показалось, или король тебя недолюбливает?» Пристально посмотрела я на него. «Грегори второй мой кузен, но он давно мечтает о моей смерти». Соизволил ответить жених и добавил. «Ванная прямо по коридору, первый поворот направо. Для сна выделю тебе свою рубашку. И да, спать будешь в моей кровати. Со мной. Моя невеста».